5. Звонок от Крема. Профессор мягок и простодушен. Он кается, потряхивает повинной головой. Да, он мастер все на свете запутать. Он извиняет за отнятое у меня время. Кроме того, он просит не уходить немедленно, а в течение месяца или двух, скажем, до конца лета, заниматься только тем, что для меня по-настоящему интересно. Мне было бы крайне неприятно разрушать нашу дружбу, которой мы оба прежде так дорожили. Что означает этот звонок? Для чего я нужен профессору? Могли придумывать вместе новые топы. Поместье большое, места много. Может, приедет сюда опять? Помолчав, я ответил, что я готов попробовать, но прошу об одной любезности. О чем угодно, Михаил, о чем угодно. Пожалуйста, не уничтожайте то, что делала Варвара Ярутич. Я ждал неловкой паузы или неприятного поворота беседы, но Крем сказал без раздумий: «Разумеется, мы решим это вместе с вами».